«Нет, никаких чередом. Ты вернулся, чтобы спасти Бобби. И пусть даже Бобби уже нельзя спасти, не забывай про мальчика. Возможно, у него еще есть шанс. Крепись, Гард. Ну, хотя бы попытайся». «Лишь бы не впустую», — надтреснутым голосом пробормотал он. «Господи, только бы не впустую». Чья-то рука дотронулась до его затылка, и по спине побежали мурашки. Оказалось, Бобби. Но это уже не походило на касание человеческой руки. «Тебе нехорошо, Гард?» «Нормально», — вслух ответил он и кое-как поднялся на ноги. Перед глазами плыло, но постепенно изображение обретало былую четкость. И первым делом он увидел лицо Бобби, которое не выражало ничего, кроме холодного расчета. Ни любви, ни даже попытки изобразить обеспокоенность его состоянием. Бобби уже не ощущала подобных эмоций. «Идем», — хрипло проговорил Гарденер. «Сядешь за руль, а то я себя что-то...» Запнувшись, он машинально схватился за плечо Бобби, какое-то узловатое и странное. «Чувствую, не очень».